Глава 64. Мне не спалось, и я спустилась вниз выпить воды. Свет не включала, только верхнюю подсветку над столом. Яркий свет ночью не люблю. Пусть будет полутьма. В ней не так видно грусть на моей физиономии. Прошло только 2 дня, а я уже вся извелась. Сколько еще этот человек будет врываться в мою жизнь, ломать меня, вынимать сердце, разрывать его на куски, бросать их мне под ноги, а потом снова уходить? Он ничего не делает, а мне все равно хреново. Одна только надежда, что я уеду отсюда и забуду опять. Тогда ведь забыла? Почти. Услышала стук двери и тяжелые шаги сзади. Меня пробила дрожь. Я знаю эти шаги. Не нужно оборачиваться, чтобы узнать, что ко мне подошел Кирилл. Встал рядом, тоже взял стакан и наполнил его водой. Молча отпил, глядя на меня. Как же это напоминает первые дни, когда я стала жить в этом доме. Та ночь, когда он облил меня водой, пихнув специально. Сейчас хоть не пихает, вырос все же из детства. Сводный брат облокотился о столешницу буфета в шаге от меня, отставив в сторону бокал. Мне бы отойти дальше, но будто к полу приклеили. Молча стояла и смотрела в свой стакан, пока он смотрел на меня. Какая же, блин, интересная вода, однако. А если честно, как твои дела, малявка? — спросил он. Кир не упустит возможности меня потроллить и зацепить, иначе это был бы не Кир. Кирилл, — повернулась я к нему, — давай ты не будешь звать меня старыми прозвищами. Мы уже давно выросли. Ты нет. Ты и осталась малявкой, и по-прежнему мне дышишь в пупок. Вот, блин, гад. Совсем не изменился, будто бы, но только внутренне. Внешне он стал намного взрослее. Красота лица стала мужской, а не мальчишеской. В серых глазах таился привычный мне лед, который я наблюдала в первые дни нашего знакомства с братиком. Вроде бы и тот же самый, а все равно другой и... такой... чужой. Весьма остроумно, но я имела в виду психологическое развитие, а не рост. Впрочем, у тебя оно, похоже, так и осталось на уровне 17-летнего подростка. Это почему же? Ты совсем не изменился, как будто. Ошибаешься, — твердо ответил он. Ты счастлива, Лиз? Неожиданный вопрос. Очень. Особенно прямо сейчас, рядом с тобой, когда все внутренности скрутила и перевернула, я дико счастлива. Да, — улыбнулась я ему. «Молодчина, Лизавета, я тобой горжусь». «Довольна жизнью, работой». «Да, все прекрасно. У меня отличная работа и замечательный будущий муж. Он любит меня и никогда не предаст. На это далеко не все способны». Зря я его цепляю. Но оно само собой выходит. Слишком много обид, пусть и давно минувших дней. В глазах Кирилла лишь на миг мелькнула какая-то тень прошлого, затем их снова заволокло равнодушным холодом. «Очень рад за тебя». «Спасибо, а ты?» «Добился своего, стал пилотом. Ты ведь так любил небо и самолеты». «Да», — кивнул парень, — «и с личной жизнью тоже все чудесно. Сейчас покажу тебе мою Таню». Кирилл достал из кармана смартфон, отыскал фото и сунул мне под нос. «Нафиг мне знать, как выглядит его Таня?» Нашел ценителя женской красоты. Но глаза невольно опустились на дисплей. С огромного экрана на меня смотрела и улыбалась девушка. Нет, не девушка, а богиня, сошедшая с Олимпа. Не меньше. Блондинка с длинными волосами, не Барби с перекачанными губами, а просто утонченная красавица модельной внешности. Ну да, кто бы сомневался, что Кирилл свяжет себя именно с такой. Уверена, они смотрятся вместе замечательно. Это я не подходила никогда ему, не пойми, как затесалась среди кукол со своими нестандартными параметрами и кисточками. Всего лишь смешная малявка. Ошибка в его жизни. Наверняка он забыл меня очень быстро и выкинул глупую Гуфи, которая подарила ему всю себя, у которой не было длиннющих ног и сисек 3-го размера, а только лишь ее любовь из сердца вон. От горечи в груди зажгло, но я заставила себя улыбаться. «Красивая», — подняла я глаза от смартфона. «Ну да, она модель. Сейчас как раз показ какой-то в Милане. Улетела». «Интересная работа, как и у тебя. Она летает на показы, а ты просто летаешь». «Ага», — убрал он телефон обратно в брюки. «Вы бы с ней подружились, она хорошая». «Да уж явно получше меня, раз ты меня бросил, а с ней живешь. «Как знать, когда-нибудь ты приедешь с ней, ведь мы так и остались одной семьей. И очень хорошо, что все плохое в прошлом». «Да, точно», — протянул Кирилл. «Отлично, — сейчас сказала сестренка. Илья тебя не обижает? А то мне скажи, я по старой дружбе намну ему бока, по-семейному, так сказать. Ты знаешь, я могу». «Нет», — покачала я головой, — «он никогда меня не обижает, не давит, не говорит гадости, не вымогает любовь. Представляешь, как здорово? Так бывает. Я-то думала по неопытности, что это невозможно. Хорошо, что есть такие парни, как Илья, который доказал мне, что любовь не обязательно несет страдания». «Да, круто», — закивал головой Кирилл, — «очень здорово». Повисла тишина. Он смотрел на меня, будто искал еще какой-то повод прицепиться, совсем как раньше. Но, видимо, не находил. Что нас сейчас может связывать? Ничего. Почему он вообще затеял этот разговор? Не думала, что Кириллу есть дело до меня. Куда мне-то после его Тани? Замечательно поговорили. Ну, собственно, я уже напилась достаточно. Чего с ним тут стоять-то? Сводный брат не самый приятный для меня собеседник. Пусть хоть обопьется и лопнет, а я пойду спать. Поставила стакан на стол, сделала шаг в сторону лестницы, как Кир перегородил собой дорогу, растянул длинные руки от буфета до стола, поймав меня в капкан. Сзади холодильник, и бежать мне теперь некуда. Стало одновременно и жарко лицу, и холодно душе. Я не понимаю, зачем? «Любишь его такого хорошего и правильного?» Он пристально вгляделся в меня. «Почему я замялась? Нужно срочно взять себя в руки. Конечно, иначе не выходила бы замуж. Уйди с дороги, что ты делаешь, идиот?» «Врёшь, Гуффи», — рассмеялся он. «Да что за черт? Почему он опять издевается, стоит надо мной и играет, как кот с мышью?» «Не смей меня так звать», — взметнула вверх подбородок. «Гуффи давно умерла. И не осталось на ее могилке ни веночка, ни цветочка. А меня Лиза зовут. Для тебя вообще, Елизавета Сергеевна, ясно?» «Гуффи, Гуффи, Гуффи», — выговаривая каждую букву, повторил он несколько раз, глядя с насмешкой в глаза. «Так, ну хватит», — попыталась нырнуть под его руку, и мне это даже удалось, но он цепко схватил меня за запястье, заставив остаться на месте. Серые ледяные глаза впились в меня. Прикосновение его руки будто жгло огнем. Грубое, мужское. Прикосновение врага. Взгляд врага. Он не просто держал меня на месте, но и сжимал от души мою несчастную руку так, будто бы я разрушила его жизнь, а не он мою. Как будто я сделала что-то такое ему, чего мужчина никак не мог простить мне. Но ведь все было ровно наоборот. Я снова испытала давно забытое чувство страха и паники, как тогда, когда он нашел мои фотографии. Он был такой же злой и безумный. Что с ним? Я чувствую кожей, как его сейчас колотит от эмоций. Ему же все равно было на меня все эти 2 дня. «Чё тебе надо опять? Отстань!» «Он хороший, просто замечательный», — сказал он таким саркастическим тоном, что стало жутко неприятно. «Я в восхищении и тоже за него замуж захотел. Он лучше меня, да?» «Да», — зло ухмыльнулась я. «Да, милый, я тоже изменилась». «И дальше что?» «Отпусти, больно», — потянула свою руку, но куда там. «Подожди, у меня еще один вопрос остался. Очень важный». Парень сделал паузу, а потом его вопрос выбил весь воздух из груди. «А в постели? Он тоже лучше меня?» Я задышала более часто от накатывающего гнева. У него просто талант вывести из себя и ввести в ступор за несколько минут, несколько фраз. «Прекрати!» — процедила сквозь зубы, снова дернулась от него в сторону. «Нет, ты сначала ответь, в глаза смотри», — твердо схватил он меня за подбородок, вынуждая смотреть на него. «С кем тебе больше нравилось трахаться? С ним или со мной?» Тон его из язвенного перешел вдруг в какой-то жестокий, а слова беспощадно били по лицу так, что хотелось зажмуриться. Пыталась отстраниться, но головы мне не отвернуть, раз Кирилл намерен говорить со мной. Если я тогда с еще студентом справиться не могла, то теперь это вообще была борьба моськи со слоном. Я поморгала несколько раз, прежде чем смогла собрать в кучу слова. «Какой же ты урод, Кирилл!» — голос задрожал. У меня больше не выходило держать себя в руках, и маска равнодушия упала нам под ноги, обнажая мои истинные эмоции. «Да, я ошиблась. Ты изменился. Ты стал еще большим уродом. Отпусти, — сказала, — зашипела на него, пытаясь выдернуть запястье из огромной мужской лапы. «Говори мне, Гуффи, сколько раз ты представляла меня на его месте во время секса, а? Он тебя целует так, как я, там, где я целовал», — продолжал он издеваться, не выпуская мое лицо из своих жестоких пальцев. Схватила стакан со стола и выплеснула воду ему в морду. Кирилл зажмурился на миг. Меня вдруг охватил ужас. Зачем я это сделала? Он сейчас меня за эту выходку по стене размажет. Просто не могла уже выносить его пресс и гадости. Когда он открыл глаза снова, по спине побежал липкий холодок от его тяжелого взгляда. Вода каплями стекала по лицу прямо на одежду, цепляясь за пробивающуюся жесткую щетину. Мужчина поджал упрямые губы. Я взбесила его и выдернула чеку из гранаты. Сейчас наверняка рванет. Не говоря ни слова, он вдруг взвалил меня к себе на плечо, понес в направлении моей комнаты на второй этаж.